а служить будут в ротах охраны. На вопрос, правда ли, что они будут охранять ракеты, старший по их вагону сержант Горбунов отвечал кратко. Впрочем, точно так же он отвечал и на любые другие вопросы. «Зайдитесь пыль глотать и песок выплевывать», — говорил сержант, проходя в купе проводников. Там со старшиной-сверхсрочником, по-армейски говоря, как уже было известно салагам, Куском, по фамилии Примак, они пили отобранную у салаг водку и непрерывно ели отобранные у салаг колбасу, сыр, ветчину и прочую, по выражению Примака, московскую травиловку. А с салагами сержант поступал гуманно. Собирал у них деньги перед каждой станцией и покупал на все плодово-ягодного по рубль 22, себе же брал за работу пятерку. При этом шел на некоторый риск, потому что салаг за выпивкой могли заловить лейтенанты и старлеи, время от времени обходившие вагоны, а то и сам начальник эшелона, майор Гурьяновский, но риск небольшой. Когда начинался обход, об этом немедленно становилось известно во всех вагонах, и сержант лично заглядывал в каждый отсек, сам засовывал бутылки под матрацы и в рюкзаки. Что же касается майора, то он не показывался никогда и, как говорили, тоже кочегарил у себя в купейном, где ехали офицеры, не просыхая. Да и обход бывал не слишком внимательный для порядка. И повальное пьянство в полутемных вагонах, везших москвичей, случившийся все же весенний призыв, шло мирно уже сутки с лишним. Только время от времени кто-нибудь выскакивал на площадку между вагонами и, стоя на съезжающихся и разъезжающихся квадратных стальных листах с пупырчатой поверхностью, блевал в зияющую между ними гремящую пустоту. Он проснулся поздно ночью. Вокруг стоял храп, тяжкая вонь наплывала волнами, а между этими волнами проносилась холодная струя чистого ночного воздуха. Дверь в тамбур, в котором было выбито стекло в окне, была открыта и хлопала. Он чувствовал себя почти трезвым. Опьянение от жуткого вина было тяжелым, но проходило быстро. Сейчас его даже не тошнило. Кажется, вечером все же хотел блевать. Теперь до утра уж не заснуть. На заваленном обрывками газет и огрызками хлеба столике покачивалась темная бутылка, на дне ее плескался глоток. Он вылил, подавив рвотный позыв, сладкую мерзость в себя. Прижавшись в углу возле окна, подобрав на полу ноги, он вспоминал. Врачиха, оформлявшая свидетельство о смерти, глядя в паспорт, удивилась. Надо же, 49 не было, а физическое состояние на 70. И с презрением посмотрела на него и Нину. На кладбище кто-то нечаянно толкнул маленький пестро-серый обелиск на могиле дяди Пети, и камень покосился. Потом в автобусе Ахмед тихо сказал ему: «Если денег нет, я сам памятник укреплять буду, а надпись новую закажу мужикам. Шубу ее продай и отдашь». Утром после поминок он встал и решил сам покормить мать, Нину не будить. Вышел в большую комнату, увидел голую кровать, ржавые пружины, сетки, свернутые к спине, в головах тюфяк, все вспомнил. И, наконец, заплакал, утирая ладонями сразу ставшее мокрым лицо. Вечером уже после 10 зазвонил телефон, он снял трубку и услышал голос Васильева. «Мы вам соболезнуем, Михаил!»